Дело о кольце для хуя сотрудника полиции и пианисте без пальцев. Конечно, то, что увидел Мика Хейс, оказалось, мягко выражаясь, слегка неожиданным. Здоровенная, двигающаяся вперед-назад тень на стене. И звуки, стон, тяжелое дыхание и время от времени вой. Затем он вошел внутрь. «Ох ты ж, ёптыть!» И вот что он увидел. Оборотень, весь такой проворный и энергичный, драл грушеобразную жопу прекрасного и замечательного шефа Ричарда Киньона. Ага, именно это он и увидел. «Полицейское управление Люнтвеля, шеф Киньон на связи!» Без особого восторга ответил один, весьма пузатый от пива, шеф Ричард Киньон. «Шеф, уж будьте уверены, ничего хорошего от сегодняшних звонков, а уж тем более таких поздних, не ждал. В Люнтвилле, знаете ли, к 3 часам ночи почти вся деревенщина в Трейлентауне уже валялась, отрубившись от самогонки самогонная отрыжка. Вас она свалит за пару глотков, а на том, что на дне стакана останется, хлопкоуборочная машина старого коттера всю неделю тарахтеть будет». И шефа это вполне устраивало, по той причине, что отрубившиеся с бухла реднеки по-любому лучше разъяренных реднеков, которые нажираются, начинают вопить и хуячить, почем зря, своих жирных ебанутых женушек. Хвала Господу нашему за самогон самогонная отрыжка. А посему? Нет, сэр, шефу проблемы были не нужны. Он, наоборот, планировал свалить домой к своей вечно храпящей свиноматке весом в 260 фунтов, женушке Карлин. Добить тарелку свиных ребрышек из морозилки и самому основательно дать храпака. Поэтому он целиком запихал себе в рот последний пончик, облизал пальцы, почесал свое пивное брюхо, которое, уж будьте уверены, было самым огромным из всех, что когда-либо тряслись на белом свете. И ответил на этот самый телефонный звонок. И вот что он услышал. «Полиция! Полиция! Ехайте сюда, в перекресток! Джейк Триллер! Мужик, что играет на пианине в моем баре! В общем, его шизанутая жена обожралась мета, приперлась только что сюда и отрубила ему все пальцы мясницким топором! Поторопитесь, пожалуйста, побыстрее!» Звонок оборвался с подозрительным хрясь, словно упомянутый мясницкий топор переместился от пальцев пианиста на телефон-автомат. А шеф уже вскочил и заорал, весь такой готовый рваться в бой. «Хейс!» — крикнул он открытой двери в сортир возле камеры номер 1. «Выметайся оттуда, вы сынок! У нас тут серьезное нападение!» Из-под двери раздался голос правой руки шефа, небезызвестного мистера Бабника, патрульного первого класса Микки Хейса. И вот что Хейс ответил. «Эй, ща! Одну минутку, шеф!» «Никакой минутки, Хейс! Мне похер, хоть у тебя там какаха на полпути из жопы! Натягивай портки и выметайся оттуда!» Неуверенная пауза, протестующее кряхтение. И потом... «Всего минутку, шеф! Я уже почти...» Но шеф Тинион, будучи добропорядочным констеблем, пользующимся общественным доверием, не мог позволить потратить ни одной лишней секунды, пока одного из жителей его прекрасного городка шинковали мясницким топором. Так что шеф, не усомнившись ни на секунду, взял и открыл ту самую дверь в сортир и рявкнул. «Ты шо ли не слышал меня, сынок? Я уж сказал тебе, шо у нас серьезные...» Но рявкать он тут же перестал, как только увидел, что патрульный первого класса Хейс сделал. Твою ж богу в душу. Он... Ну, он что-то там прилаживал к своим причиндалам. Ну, в смысле, болту или балде, или там херу, или... Ну, если вы городские, то пенису. «Бля, шеф, вам никогда не рассказывали о личном пространстве?» Шеф вроде бы как слышал что-то подобное. Но он все же не ожидал, что увидит своего помощника, который, играется со своими причиндалами вот так вот. Шефу показалось, что у патрульного первого класса Хейса вокруг причиндал какое-то кольцо, именно так. Ну, шеф, естественно, поразмыслив немного, задал логичный вопрос. «Хейс, шо это? Шо это за штука у тебя вокруг хера?» «Да это ж кольцо для хуя, шеф!» — ответил патрульный без особого смущения. Смотрите, шеф, просовываешь свой болт через кольцо, когда собираешься впердолить кому-нибудь. И у тебя не пропадает стояк, ядрен батон. Я заказал его в городском каталоге. Обошелся мне в пятнашку баксов, да, сэр, но я решил, что он того стоит, потому что я хочу пердолить баб как можно дольше, даже когда уже струхнула, а? Понимаете, какое дело? Это кольцо удерживает кровь в твоем хере. Так что даже если ты запулил уже в чью-нибудь пилотку, он все одно останется твердым, как ебучий камень. А-а-а. Последовал ответ шефа Киниона на длинное красноречивое разъяснение. В висках стучала кровь, в голове помутилось, и он чуть не рухнул на пол, но что-то, возможно, десница Божия удержала его на ногах и сказала ему, что все это не стоит инфаркта. Так что шеф Киньон взял и сказал: «Убери-ка эту херню в портки и двигаем, сынок. У нас есть работка». «Так что там, ядрен батон?» — спросил Хейс, когда они сидели в патрульной машине и неслись по знаменитому шоссе 154 с включенными проблесковыми огнями. «Один мужик, звать Твиллером. Он, походу, играет на пианине в пивнике», — повторил шеф. «Его женушка под наркотой приперлась туда и отрубила ему пальцы. Местечко зовется Перекресток». Шеф поскреб свое пузо, лежащее на руле. Как шеф полиции, он вроде бы как должен был знать, где какие бары находятся. Но их было так дофига в округе, что все из них запомнить он не мог. Поэтому он спросил: «Ты знаешь, где это?» «Бля, шеф!» Патрульный Мика Хейс не стал тянуть резину. «Перекресток? Знаете, я подцепил столько мокрощелок в Перекрестке, что если сложить все эти пезды в одном месте, то планета в этом месте расколется напополам, я вам говорю, ядрен батон! Перекресток? Это самый огроменный деревенский паб с бледями, бля, буду. Да, сэр». Возвестив это, молодой и весьма красивый патрульный первого класса потер промежность. «Любая грязная деревенская страхолюдина, у которой есть две сиськи и две работающие дыры меж ног, топает в Перекресток и ищет, чтобы ее кто отодрал». «Бля, шеф, я столько раз прессовывал!» «Хейс, Хейс!» — прервал его шеф, наморчив свои отвислые щеки. Пожевал немного губы и постарался немного остыть. Хули толку беситься из-за того, что Хейс не может ответить на простой вопрос? «Я вроде бы просил не рассказывать всю твою половую жизнь. Я просто хочу, чтобы ты...» Шеф наморщил переносицу. «Чтобы ты просто сказал, где находится эта поебень». Вот тебе и остыл понемногу. «Спокуха, шеф!» — посоветовал Хейс. «Не надо кипятиться. Перекресток в самом конце главной улицы, у черты города. Там опять или шесть пивников в конце улицы. Таверна «Болотный круг», трактир «Печное колено», у Андре, бля. Да их всех хрену помнишь, но Перекресток прям в центре». «Чудненько», — подумал шеф, сжав челюсть и впившись своими толстыми пальцами в руль. Они ехали по шоссе, а полная луна сквозь деревья освещала им путь, и этому обстоятельству позже придадут некоторое значение. А рядом с шефом раздался шорох, и, повернув голову, он увидел, как патрульный первого класса Мика Хейс вроде как шебуршался, и он засунул свою руку прямо в портки. Шеф Киньон забеспокоился. «Эйс, убери руку от портков, господи боже ты мой!» Хейс немного изогнулся, скрипя зубами и продолжая елозить бедрами по сиденью. «Все, готово!» — сообщил он и извлек руку из уже упомянутых портков. «Нужно было поправить причиндалы, шеф, я же на него кольцо надел и все такое. Надо поносить его, малек, пообвыкнуться, понимаете, ядрен батон». Шеф Киньон вздрогнул, покачал головой. «Какого ляда ты вообще купил этот сраный, как его там?» «Кольцо для хуя, шеф, я же вам грил уже. Как только у тебя встал, то стоит всю ночь, я вам говорю, ядрен батон. Кончай, сколько влезет, вообще без разницы, стояк никуда не пропадет. Так что, шеф, я собираюсь отодрать несколько пёс с этим колечком. Буду пахать, как ебучий конь, я вам говорю, порву каждую мокрощёлку по эту сторону границы округа». «У моего помощника кольцо вокруг хуя», — подумал шеф, ощущая всю нелепость этого. «Заткнись, Хейс! Я сегодня не в настроении выслушивать от тебя всю эту похабщину. У нас серьезное дело!» Но в этот момент патрульный первого класса Мика Хейс рассеянно понюхал свою руку, ту самую, которую он секунду назад убрал от своего паха, и вытаращил глаза, словно кто-то воткнул ему в задницу 6-дюймовую булавку. «Ох, шеш, бля, боженька всемогущий, ох, бля, шеф!» Последовало вот такое вот восклицание, а затем Хейс растянул рот в ухмылке, словно опоссум, сожравший изъеденный труп сбитого на дороге животного. «Сегодня поутру я хорошенько отдрючил Айри Рид. Ну, понимаешь, ну, знаете, ту рыжую тёлку, что работает в Квикмарт. Босс, бля, буду, у неё соски, как пара набалдажников подсоса. Шо на ейном тракторе, а волознями шнок такая густая, шо хоть кофту вяжи. Короче, она прям с ночной смены притопала ко мне, как и все остальные тёлки, когда хотят хорошенько поебстись. Вот, и в общем она после долгой смены, да ещё и не помытая, и ее манда адски смердит. Но меня это не колышет, ядрен батон, шеф, ну вы меня знаете. Если манда не воняет, то нехер ее и ебсти. Зловонные киски – самые лучшие киски. Да уж, ты должен знать, что ебся как мужик». Тут патрульный первого класса Хейс кивнул, приводя мысли в порядок. «Короче, шеф, теперь моя рука воняет хуже, чем пол в рыбном отделе. Потому что с утра я отдрючил по самые помидоры грязную пизду Айри Рид. И мой болт до сих пор воняет ее пиздятиной. И тепереча этот адский аромат перешел ко мне на руку, когда я поправлял свое кольцо для хуя». А затем с нежной улыбкой на губах он еще раз занюхнул свою руку. «Ой, шеф! Это худшая мандень, что я нюхал! Моча тут же в башку ударяет, я вам говорю. Сердце калашматит, а шишка дымится. Вот, шеф, вам, кажись, этого не хватает. Нате, занюхните-ка». Шеф Кинен от полнейшего ужаса едва не уехал в тювет, когда рука помощника потянулась в его сторону. «Убери к хуям свою руку от меня!» Патрульный первого класса Мика Хейс пожал плечами. «Ваше дело, шеф, но вы не знаете, от чего отказываетесь». Затем все с той же удовлетворенной ухмылкой патрульный еще раз занюхнул мерзкую вонь, исходящую от его руки, вздохнул и ударил себя по колену так сильно, что это прозвучало, как будто по чьей-то шкуре засадили кнутом. «Бля, как же кайфово! Бомбическая манда, ядрен батон! Слава тебе, Господи, шоу-баб так разит от их спермосборника!» К этому моменту шеф Кинион только и мог шоу ставиться в изумлении на своего юного и очень чудного помощника и думать. «Ну что мне делать с этим мальчишкой? Ну харе, Хейс, мы уже прошли с полдюжины таверн и на всех вывески выключены». «Конечно выключены, шеф, они ж звук закрыты». Шеф потер лицо в отчаянии. «Хейс, я в курсе, что они с двух закрыты. Но если все их вывески выключены, то как мы узнаем, который из них перекресток?» Хейс ткнул пальцем в окно. «Я же вам грил, шеф! Вон там, в самом конце, есть перекресток!» «Бля, шеф, я вам сейчас расскажу, как я подцепил там столько пёс, что мог бы...» «Захлопнись, Хейс! Я больше не хочу слушать басни о твоих похождениях!» «Шеф, я и не собирался рассказывать вам басни. Я просто отметил, что я подцепил в перекрестке отменных шалав больше, чем ваш хуй могёт себе представить. Ядрен батон, шеф, был тут один случай. Помните Сью Мэй Маккалли? Младшая сучка Билли Маккалли? Эта тёлка, бля буду, была просто одержима струхнёй. Никогда раньше не думал об этом. Бля, да и какая нахер разница? Ей просто нравилось, когда ей кончали прям в рот. Грила шо, типа, нравится вкус? Бля, шеф, да она бы и псу отсосала, лишь бы ей в глотку кончина попала. И если по-честному, я много раз слышал, что такое бывало. Короче, как-то раз отсасывала она у меня за перекрестком, и я вытащил свой хер, когда кончал. И чтоб меня... И чтоб меня, я раза 4 или 5 брызнул прямо на нос этой бедной тёлки. Я, конечно, не собирался, но так уж получилось. Хватит, Хейс, завязывай, говорю! Но у патрульного первого класса Хейса было какое-то наследственное упрямство, которое не позволяло ему прервать историю, пока та не закончена. Поэтому он просто продолжил. Так уж получилось, да уж, в общем... Я струхнул ей на нос малафьи, и каждый раз по 2, по 3 фута длиной, без пизды, шеф, просто, понимаете, если я уж кончаю, так по полной. Я вам говорю, и бля буду, я запулил все это прямо с Юмой Маккалли в левую ноздрю. Хейс, Хейс, не испытывай мое терпение, мальчик. Я тебе приказываю заткнуть хавальник и держать его закрытым. «Иначе...» Но Мика так увлекся своей историей, что особо и не слышал беспрестанных возражений шефа. «И когда я закончил, она так злобно зыркнула на меня. Хорошо, что взглядом нельзя убивать. А потом стала орать, мол, «Мика Хейс, ебаный ты сощенок! Ты же обещал, что кончишь мне в рот! Ты ж знаешь, как я люблю вкус малафьи!» Но, конечно, я мог только извиниться, что я и сделал, вполне искренне. Но знаете, шеф, что она потом сделала? Шеф Кинион покосился на него. Она просто зажала себе правую ноздрю, я вам говорю, ядрен батон, и высморкала все это дело прямо себе в другую руку. И вот она стоит там, а на коленях, на ладонях моя кончина, перемешанная с ее соплями, и начинает вылизывать ее прям с ладони и глотать. «Заткнись!» — рявкнул шеф Кинион, едва сдерживающийся от того, чтобы знатно блевануть. Его восклицание разнеслось по пустынной парковке, отдаваясь эхом в ночи. Патрульный первого класса Хейс откинулся на сиденье, насупив брови. «Ай-яй-яй, шеф, ядрен батон, зачем вы это делаете? Тут-то вроде как баба с мясницким топором бегает по перекрестку». И она точняк поймет после такого ора, что мы за ней приехали. «Выметайся из тачки, Хейс!» — приказал шеф, кривясь от отвращения. Они оба выбрались из машины и некоторое время смотрели на темный кабак и на большую, полную, лавкрафтианскую луну над кронами деревьев. «Я ничего не слышу, шеф!» — шепотом сообщил свое наблюдение Хейс. И это наблюдение было единственным полезным из всех, что он сделал за эту ночь. Шеф подумал. Шум никак не навредит. Если сумасшедшая сучка нарубает народ топором, то там будет шумно, там будет столько воя и криков, что они смогут поднять мертвецов на кладбище у Интердеймон. Если только она там всех уже не положила. Доставай-ка ствол, Хейс! Мне что-то это вообще не нравится. Они достали из кобуры свои служебные револьверы, а именно «Кольт и Трупер» 3-й серии, 6-дюймовыми стволами и набитыми пулями «Ремингтон» барабанами. Да уж, если какая-то сучка безумствует и убивает всех, она быстро перестает безумствовать и убивать, получив одну из таких пуль. Да, это был серьезный вызов, требующий серьезного вмешательства полиции, это точно, и... «Эй, шеф, зырьте-ка!» прошептал с усмешкой патрульный Хейс. «Ну шо еще?» подумал Кинион, но, взглянув, чуть не помер. Хейс светил своим фонарем на перед своих портков, и под этими самыми портками несложно было заметить что-то действительно большое. «Видите, шеф, это кольцо для хуя нехило работает, а? Из-за всех этих базаров о пездах, отсосах и типа того у меня хер стал твердым, как полицейская дубинка, и не спадает нифига ядрен батон». Шеф Кинион посмотрел на него с единственным, что он мог изобразить в ситуации типа этой, с неприкрытым скептицизмом. Первым делом он хотел вломить Хейсу прямо по башке за то, что тот продолжает свои штуки-дрюки, когда у них есть серьезные полицейские дела, но... В общем, шеф остановился на секунду, чтобы самому все оценить. «У этого пацанчика такой хуй, что его можно вывешивать в коптильне Дюнера Кроули. Я такого огромного хуя еще не видывал». И в самом деле, разбухшая штуковина под казенной полицейской шаринкой патрульного первого класса Хейса была, должно быть, 9 дюймов в длину и почти такой же толстый, как полицейский фонарь. По сути, такой огромный, что шеф не смог бы не озвучить своего недоверия. «Ты меня наебываешь, Хейс! Ты меня наебываешь, Хейс, да? Скажи, что это так, парень? Это же не твой хуй! Ты засунул каталку свиной колбасы в портки, чтобы приколоться, да?» «Бля, шеф, я вас не наебываю!» — ответил молодой человек. «Это все мое, каждый дюйм, и спасибо вам за комплимент!» Кинен поскреб свою лысую голову. «Нет», — подумал он, — «нет! Это хуйня, парень! Ты разыгрываешь меня! Таких больших хуев не бывает!» «Это правда, бля, буду, босс! В портках у меня только агрегат рядового Микки М. Хейса, и все! Слышите, я вам сейчас докажу и напрягу его!» Шеф наблюдал. Он не мог этого не сделать, как Хейс напряг мышцы таза, все еще направляя свет на свой пах. И точняк, эта хреновина, этот змей напрягся прямо у него в портках. «Боженьки ты мой, он не врет. Да у этого пацанчика хер в два раза больше самого большого хера. Таких больших я еще не видывал, по крайней мере, у людей. Понятно, почему все бабы в городе подсовывают ему свои шмоньки». Осознав это, шеф, наконец, вернул себе некоторое профессиональное хладнокровие. Он же шеф, в конце концов. Посему он утихомирил свое изумление, потому что, не сделал он так, он бы дал повод думать, что сам он не одарен подобным богатством. А если точнее, то и рядом не валялся. «Лады, Хейс, хер у тебя большой. Шо тебе, орден вручить? Давай разберись со своим ебучим стояком и займемся уже серьезным преступлением, ради которого нас вызвали». Хейс испуганно посмотрел на него. «Ну, шеф, понимаете...» «Мы не можем тут всю ночь торчать, Хейс! Выкини тёлок из своей башки, подумай немножко о бейсболе, убери свой ебучий стояк!» «Я не могу, я... шеф! Понимаете, это не так просто!» — объяснил Хейс с некоторым усилием. «Это же кольцо для хуя! Если у тебя встал с надетым кольцом, то придется хорошенько подождать, пока он повянет. В смысле, он для этого же нужен, чтоб вся кровь в балде приливала!» Кинен вздохнул, потер свое крупное лицо. За что Всевышний так с ним поступал? «Ты офицер при исполнении, Хейс, и ты не можешь просто так припереться на место преступления со стояком в портках размером с поросенка!» «Извиняйте, шеф!» — ответил патрульный первого класса с серьезным видом. «Но я ничего не могу тут поделать! Стояк никуда не денется, пока сам не пропадет». «Да бож ты ж мой! Пойдем уже!» — пробурчал шеф Кинен. Ему казалось несправедливым, что с таким хорошим человеком, как он, всегда случается всякая ерунда, но потом он решил, что так уж устроен мир. Но то, что должно было случиться с ним через несколько секунд, оказалось чем-то совершенно иным. Это правда, что Хейс, несомненно, обладал репродуктивным органом, размеров которого шеф Ричард Кинен никогда не видел. Но вот чего он не знал, так это того, что внутри кабака его ждал еще более большой репродуктивный орган. Клайд Нейл не был истеричкой. Он держал один из самых суровых баров в Люнтвилле порядка 30 лет. Местные называли субботы вечером терок и стволов. А после более чем тысячи субботних вечеров Клайд полагал, что уже видел все, по крайней мере, до сегодняшнего дня. Выкинуть старого Люгера Ру из бара при закрытии было целой военной операцией. Люгер был мерзким, как змея, и, по слухам, хитро выебанным, как Крик Сити Роуд. Из-за истории о том, что он делает с некоторыми животными на своей ферме, народ избегал его, а ведь еще больше историй было о его пристрастии к жопам, причем исключительно мужским. В баре же, так как ебля в жопу и драки тут не приветствовались, он решительно предавался своему третьему хобби. Нажирался до беспамятства, а это означало, что какому-то невезучему товарищу придется вышвыривать его. Ну, именно за это Джимми Джо Неттер и получал 20 баксов и выпивку без ограничения. «Люгер, пора расходиться!» Клайд приблизился к грузной фигуре, склонившейся над двойной порцией джардийской луны со льдом. Давай, дружок, мне нужно двигать домой. Да и тебе тоже, так что допивай и пойдем уже. Ру повернулся и злобно зыркнул на Клайда. Не пи мне мозгу, Клайд. Я пока что себя сдерживаю, но если ты меня взбесишь, то будут проблемы. Так что отъебись от меня. Луна, блять, еще только вышла. Луна только вышла? Точняк, луна вся вышла. Клайд схватил стакан Лу и молниеносным движением выплеснул виски. Твоя луна вся вышла, и ты выходи! Джимми Джо, хоть сюда! Этому джентльмену нужно показать выход! Джимми Джо бросил метлу и подошел. Он любил эту часть своей работы больше всего. Навешать подзатыльников какому-нибудь старперу и вышвырнуть его на улицу было почти так же охеренно, как делать ставки на питбулей. Ру был на 20 лет старше, но мог оказать достойное сопротивление, что придавало ему еще больше интереса. «Тупые ублюдки, я же сказал вам отвалить от меня!» «Ну теперь все, поздняк!» Ру поднял свои почти 2 метра, взвыл как чемпион ДСВС Дик Вэр и согнулся пополам. Нейл и Джимми Джо видели фильмы с Лоном Чейни и журнала «Полуночная афиша» у странного Уэйна. Но это превращение было самым ужасным из того, что они когда-либо видели. Людера Ру скрутило, словно его шибанули по яйцам. Он вцепился пальцами в лицо, его плечи, и так огромные, казались вспучились, так же, как и его мускулистые ноги. Раздался жуткий треск. Его кости росли, сжимались и принимали новую форму. Его руки выросли почти на целый фут. Вместо ногтей появились когти в 2 дюйма длиной. Его лицо, и без того уродливое, теперь могло напугать самого призрака оперы. Эту вытянутую пародию дополняли торчащие пожелтевшие клыки. Людер, будучи человеком, был не самым приятным зрелищем, ведь Людера в качестве оборотня мог легко заставить обосрать порти большинство мужчин. Но не Джимми Джо Неттера, который благоразумно схватил алюминиевую биту, которую хранил у бара на подобные случаи. Пока уродливый призрак срывал с себя остатки, ставшей тесной ему одежды, Джимми Джо приблизился, держа биту наготове и целясь в котелок Ру, чтобы прописать ему хоум-ран. Но вдруг оборотень закружился с нечеловеческой плавностью и явил ранее непредвиденную сторону зла. Он выставил на показ невероятную эрекцию. Уродливый волосатый отросток не менее фута в длину, угрожающе мотался вверх-вниз. «Пора немного помахаться и поебаться», — заревел монстр. «Пойди сюда, пацанчик, что ты собираешься с этой штуковиной делать?» Волкообразный людер ловко выдернул биту из рук Джимми Джо одной ловкой лапой, одной огромной лапой. Второй же сжал волосатый кулак и прописал тому в грудь. Клайд Нейл в ужасе наблюдал, как его вышибалу подняли в воздух и швырнули в барную стойку головой вперед. Повсюду разметала кровь и выбитые зубы. Клайд огляделся в поисках какого-нибудь оружия, но не увидел ничего, что могло бы уравнять шансы, и повернулся, чтобы ломануться к двери. Но в этот момент он услышал торжествующий вой Ру. «С Махаловым покончили! Переходим к Ебалову! Я всю неделю ждал какую-нибудь упругую мужскую жопу!» Взревел оборотень, сорвав с отрубившегося Джимми Джо джинсы и немного грязные трусы. Клайд Нейл не мог больше на это смотреть и, вереща как кастратор, рванул к двери. А затем начался настоящий ужас. Патрульная машина затормозила, едва не расплющив орущего Клайда Нейла, который бросился на Тиниона и Хейса так, словно это было второе пришествие. «Там, а он нагнул его и теперь ебет в жопу! Я такого еще не видывал! Бедняга Джимми Джо, его так оборотень убивает!» Шеф Кинион никогда не думал, что Клайд любитель пить сверх меры из своих собственных запасов. Но и многие более уважаемые люди из тех, что он знал, всякого навидались, отведав паленого самогона самогонной отрыжки. «Эй, стой тут и угомони старика Клайда! Я пойду внутрь, он говорит, что это чудовище! Но мы-то знаем, что это никто иной, как пизданутая дамочка с топором! Она быром угомонится, когда увидит это!» Кинион похлопал по своему старому служебному револьверу, который, как он надеялся, все еще стрелял. «Не выйду через 5 минут, ты входи и помоги мне!» Кинион видел жуткие вещи в свое время. Яма с телами, на которую он должен был смотреть пару месяцев назад, была скверной. Куча разложившихся трупов, личинки и слизь, мухи, такие жирные, что походили на черную тучу, упавшую на землю. Но сейчас было гораздо хуже. Гораздо хуже. Джимми Джон Неттер, к счастью, был уже мертв. Половина горла и часть лица отсутствовали. Уродливое видение, которое, по всей видимости, пялило его в задницу, откусывало куски лица при каждом толчке. Длинный псиный язык касался щеки Джимми Джо, когда монстр нагибал своего уже успокоившегося партнера. Несмотря на свои размеры и обычно полусонное состояние, Ричард Киннион был решительным человеком, когда ситуация того требовала. И эта ситуация точно этого требовала. Конечно, он пискнул в портки, но такое могло произойти даже с самым отважным мужчиной, если бы тот зашел в бар и увидел, как, ну... Как оборотень остервенело ебет в жопу какого-нибудь парня. Киннион вытянул оружие и произвел 3 быстрых выстрела в волосатую спину, повернутую к нему, опрокидывая на пол волколака, жертву и стол. Люгер Ру поднялся во весь рост и прорычал. «Ты не похож на одинокого рейнджера, Киннион. Так что, наверное, эти пули не серебряные!» Киннион был в ужасе. Внушительный орган оборотня все еще торчал, как флагшток. Но теперь его украшали большое количество крови и экстрементов реднека. Бедняга Джимми Джо пропоносился во время этого надругательства. Но оборотень вроде по этому поводу не волновался. И вообще навряд ли заметил. Шеф глянул в сторону двери, оценивая свои шансы на побег до того, как на него прыгнет человек-волк. Шансы были невелики. Слишком большое количество свиных рулек и глазированных пончиков лишили его требуемой способности к бегу. «Шеф, я рад, что ты тут, потому что этот паренек древый насквозь. У меня дома пара овец, и те потуже, чем он. Но благодаря этому медному кольцу для хуя, что я заказал в одном большом городском каталоге, я все еще твердый, как камень. И я всегда считал, что у жердяев очко тугое, так что теперь еще твоя очередь!» Киннион почти выстрелил еще раз, но тут монстр настиг его. Боль была неимоверной. Киннион чувствовал себя так, словно ему в ванну затолкали арбуз. От оборотня невероятно несло кровью и дерьмом. Уже должно было пройти 5 минут, если только этот идиот Хейс не принялся рассказывать Нейлу про один из своих адских подвигов и не забыл о времени. Пока Шору не кусал его, но судя по увеличению скорости всаживаний, это было лишь вопросом времени. Хотя, хоть бы только оборотень прежде убил его. «Я ща кончу! У тебя тут просто отличная тугая жопень, шеф!» Взвыл оборотень, заталкивая свою огромную еду все глубже в несчастного Киннёна. Киннён знал, что он умрет и попадет в ад. Он был уверен, что хуй оборотня в любую секунду может пробурить дыру прямо через него. Да, если честно, он мог поклясться, что ощущает, как огромный волчий хуй тыкается в его сердце. «Да где же этот чертов Хейс?» Прошло уже больше 5 минут. Черт, да уже несколько часов минуло. Он был мертв, проклят, и это будет длиться вечно. В этот момент вес, придавливающий Киннёна вниз, казалось, возрос. Он почувствовал, как что-то горячее и едкое стрельнуло внутрь, в кишечник, и ему показалось, что Ру снова взвыл, а затем все померкло. «Бля, Хейс!» пробормотал Киннён. Его портки 48-го размера теперь снова были натянуты на место. Он опустил глаза туда, где лежал определенно мертвый оборотень, который в этот момент, собственно, превращался обратно в человека. Лайт Нейл оказался прав. Это был тот старый, морщинистый педик из Коулс-Пойнт по имени Люгер Ру. «Я ж тебе грил!» — сообщил нам Нейл. «Это Ру, точняк! Все знают, что он говномес!» «Но чтоб еще и оборотень! А теперь еще он еще и мертвый хуям оборотень!» Добавил Киннион не без удовлетворения. «Огреб ты по полной за то, что выеб меня в жопу!» И это, полагал шеф, он еще не скоро забудет. Скольким мужикам, а уж тем более шефам полиции, так не подфартило, чтобы им натолкал в сральник ебаный оборотень. Киннион поразмышлял на эту тему, а затем повернулся к Хейсу, застегивающему ремень. «Вы в норме, шеф? спросил патрульный первого класса. «Ядрен батон, я точняк порадовал этого оборотня, да? Думал, он мойдет просто так взять и нагнуть моего босса. Но я ему точняк подрихтовал его волосатую выхлопную трубу». «Хейс, я твой должник навечно, сынок», — сообщил шеф. «Этот волчара собирался отпидорасить меня до смерти!» Хейс ухмыльнулся. «Точняк собирался, шеф. Ядрен батон, судя по тому, как он шуровал, он явно собирался измерить глубину вашего сральника». Тине он усмехнулся. Он постарался не развивать в мыслях эту картинку. «Но как, Хейс? Как ты его завалил?» Патрульный Мика Хейс одарил его уверенной улыбкой и одобрительно похлопал себя по промежности. «Пока волчара пердолил вас, я пердолил его. Бля, я чуть его наизнанку не выебал. Хотя по чесноку неплохо так я струхнул. Как говорится, вся ебля в голове, да? Потому что не так уж и легко разгрузиться, когда знаешь, что твоя елда в заднем проходе оборотня, а уж тем более оборотня парня. И знаете, что я сделал? Я просто посмотрел на жопу этого волчары и очень сильно подумал о Бетти Энн Бигсби. Я бороздил ее жопень сотни раз в старших классах, шеф. И у нее была точно такая же волосатая задница, я вам говорю. Ое, в ее дресталище было больше волос, чем у меня на башке, бля буду. Так что мои мозги сумели с этим справиться, потому что зырить на жопу волчары — все одно, что зырить на ее жопу. Я вам никогда не рассказывал про Бетти Энн Бигсби, шеф. Ядрен батон, это еще та мандень, я... «Завязывай, Хейс!» — пресек Тинио на очередную развратную байку патрульного. «Ты на вопрос не ответил. Оборотня мойдет завалить только серебро. А твой хуй уж точняк не серебряный». «Нет, шеф, но мое кольцо вокруг хуя серебряное, покрыто чистым серебром, как сбоку и написано. Так что, когда я кончил этому оборотню в дресталище, я очень сильно подумал о бейсболе, боулинге, тракторах и прочей хрени. И, естественно, мой писюн паник, а кольцо попало ему прямо в жопу. Я вам говорю, я осталась там». «Сынок, ты просто гений!» — заметил Клайд. «Сынок, ты просто гений!» — заметил Клайд Нейл. «Бля, шеф, я бы на вашем месте гордился таким парнем, как Мика Хейс!» Хейс весь расплылся от таких почестей, а шеф тем временем мысленно вынужден был согласиться. «Бля, в его черепушке такие есть мозги. Его сообразительность спасла мою задницу во всех смыслах. Клайд Нейл прав, сынок, и я тебе искренне благодарен. Я бы написал тебе рекомендацию, чтобы тебя наградили, но, естественно, я не могу, ведь мэр захочет узнать, за что и...» Остаток предложения он не договорил из-за усиливающейся пульсации в его выделительном отверстии. «Не очень хорошо будет смотреться, если народ узнает, что шефа полицейского департамента Люндвиля отпидорасили». Хейс тут же кивнул. «Я все понимаю, шеф, и я не жду никаких поощрений. Я ж, в конце концов, представитель закона. И, насколько я понимаю, вставить в жопу этому психопату-оборотню пробку относится к моим должностным обязанностям. А крутое совпаденице было, а, шеф? В смысле, у оборотня тоже было кольцо для хуя. Так что, видите, они гораздо популярнее, чем вы думали». «Точняк, популярные», — подметил Клайд Нейл. «Я себе тоже прикупил, шеф. Каждый вечер на жене пробую. Она вся светится, как гнилой пень, я тебе говорю. Ее воде не точняк нравится, понимаешь, шеф? Оно удерживает всю кровь в твоей елде, и у тебя стояк, даже когда ты уже струхнул». «Вы б тоже подумали такой себе прикупить, шеф», — предложил Хейс. «Твоя жена будет рада». «Верняк, шеф, ядрен батон. Вы присунете своей маленькой женушке с этим кольцом, и она всю ночь будет кончать». К этому моменту шеф Тинион уже слегка притомился от настойчивой рекламы колец для хуя, и, кроме того, слово «маленькое» ну никак не подходило к его жене. Да и у него не было никакого желания прессовывать этой храпящей, не убирающейся дома, не готовящей, ломающей кровать 260-фунтовой машине по уничтожению жратвы, на которое у него хватило тупости жениться. Более того, после того, как по его кишечнику попутешествовал хуй оборотня, последнее, что он хотел обсуждать, это достоинство колец для хуя. Но, как я уже и сказал, вернулся он к более важному вопросу, я буду тебе крайне признателен за это, если ты, конечно, не станешь трепаться о том, что тут было. Шеф, я все отлично понял. Кроме того, вы б сами так поступили ради меня. Шеф Тинион нахмурил брови. Даже не рассчитывай, сынок. Затем он повернулся к хозяину заведения. И Клайд, думаю, что у тебя не будет проблем с лицензией на алкоголь. Если, конечно, не раскроешь варежку. Сечешь? Конечно, секу, шеф, согласился Клайд Нейл, как добропорядочный владелец первоклассного бара. А насчет тел не парься. У Джимми Джон Эттера родни нет, и у этого грязного скотоеба и пидораса Ру тоже никого. Просто сброшу их в реку и все дела. Рати с ними на раз-два разберутся. Молодец. Шеф подтянул ремень. Преступление раскрыто. Все снова в норме. Двинули, Хейс. Айда по домам. Тяжелый вечер выдался. Без шуток, шеф, ядрен батон. Согласился ответственный патрульный первого класса. «Тяжелый, как хуй оборотня у вас в кишках!» Шеф еще раз нахмурился, услышав еще одно напоминание, без которого вполне мог бы обойтись. «Просто пошли!» Но только они приготовились выйти, как Хейс замер на середине пути. «Одну минутку, шеф! Я тут и подумал кое о чем!» «О чем?» Хейс почесал в башке. «А мы чего еще сюда поперлись? Разве вы не говорили что-то о...» В мозгу Тиниона ярко вспыхнуло осознание. «Пианист! Чтоб мне пусто было!» Он повернулся и бросил подозрительный взгляд на Клайда Нейла. «Так что там с пианистом, Клайд?» А Клайд ответил ему самым трусливым своим взглядом. «О чем ты, шеф? Какой пианист?» Шеф закатил глаза. «Клайд, час тому ты звякнул мне в отделение!» Сказал, что какая-то психованная баба на наркоте отрубила своему мужу пальцы мясницким топором. Трусливый взгляд под растерянностью Клайда Нейла стал еще трусливей. «И я не звонил, шеф. Ты точно не переборщил самогонкой?» Шеф Тинион потер лицо и выдохнул в крайнем раздражении. «Клайд, ты, наверное, со своей этой шумихой сегодня немного подзабыл. Но я стопудово уверен, что кто-то позвонил в отделение и пожаловался... что какому-то мужику по имени Джейк Твиллер только что отрубили пальцы». Клайд тут же воодушевился. «Джейк Твиллер? Бедный мужик. Говорят, что его жена ебанутая, потому что она продается на стоянке грузовиков и постоянно жрет наркоту. Говорят, все мозги себе прошаряла, психованнее, чем сортирная крыса. Ну а Джейк, естественно, постоянно бегает налево и волнуется, что жена прознает и устроит что-нибудь ебанутое. Джейк Твиллер — нормальный мужик. Играет на пианине в перекрестке. Глаза шефа Тиниона превратились в щелочки. «Что ты имеешь в виду в перекрестке? Это ж перекресток, не...» «Черт, не, шеф!» — подтвердил Нейл. «Это печное колено. Перекресток через два бара дальше по улице». Будто превратившись в камень, шеф медленно перевел взгляд на патрульного первого класса Мику Хейса. «Ты шо, прикалываешься, Хейс? Ты ж сказал, что это перекресток!» Хейс конфузливо пожал плечами. «Наверное, ошибся, шеф. Перепутал один с другим. Ядрен батон, шеф. Снаружи темень, и все бары обрубают свои вывески после закрытия. Ничего страшного». Глаза Тиниона стали размером с доллары Кеннеди. «Ничего страшного? Если б ты привел нас в нужный, блядь, бар... я бы взъебал кого-нибудь! Вместо этого меня оборотень отпидорасил!» Хейс кивнул. «Вы правы, шеф, но, как вы говариваете, преступление — это преступление. Без разницы, где оно произошло, наша обязанность, как представителей закона, отреагировать. Разве нет?» С выпученными глазами и лицом, красным как свекла, что продавалось в лавке Гримальди по 50 центов за фунт, шеф Ричард Тиньон вышел из печного колена, таща за собой за руку Хейса. «Шеф!» — осведомился патрульный, втайне мечтая перевести тему. «Думаете, департамент могёт? Ну, типа, оплатить мне?» «За что оплатить?» — переспросил Киннион, не видя перед собой ничего, кроме красной пелены, когда они вышли на залитую лунным светом парковку. «За мое кольцо для хуя! В смысле, эта штучка стоила мне 15 баксов по каталогу? А раз уж я оставил ее в жопе оборотня, чтоб не дать ему, ну, знаете, превратить ваш сральник в свиной фарш, а потом, возможно, убить вас, как того другого, я мог бы прикупить себе еще такое же». Хейс решительно потер руки. «Бля, шеф, я так хотел опробовать это кольцо для хуя на грязной пизде Мэри Дайнэш. Я вам когда-нибудь рассказывал о Мэри Дайнэш, шеф? Ядрен батон, у нее такая пиздень, бля, буду. Такая большая, что похожа на говяжий стейк, я вам говорю. И этой грязной сучке всегда не хватает хуя. И я подумал, что с этим кольцом для хуя смогу ебать ее отсюда и аж до Северной Дакоты. Бля, шеф, как-то раз я и Дикий Кодил, и Слэк Боннер, и Ядрен Батон, еще 4 или 5 человек, в общем, мы пустили по кругу эту суку. Мы пустили по кругу эту сучку. И по очереди кидали палки в эту большую кучу мяса, ее манду. И она даже...» Шеф Киннион вздохнул. Дорога до перекрестка предстояла долгая. Перевод Иван Миронов.